Глава третья. Безвременье. Тени плясали вокруг, глубокие, как небо в безлунную ночь. Тени обнимали сознание, помутив разум и застилая внутренний взор. Тени шептали и звали, тянулись к нему и манили. У него почти не осталось сил сопротивляться. Да и был ли в том смысл? Он заблудился среди теней, понемногу теряя то немногое, что еще оставалось от него самого. И все же что-то удерживало его. Тихая, почти неуловимая песня. Словно теплый огонек светильника в непроглядной мгле. Нежные звуки то вспыхивали в его сознании, то вдруг меркли. Он забыл все, что имело значение, даже собственное имя. Он не ощущал ветра западного берега. Не ведал направления и потому мог идти лишь за окружавшими его безликими тенями. Только эта песня то и дело мягко напоминала ему о себе и о нем самом. Он возвращался к ней, сам не зная зачем. Нежная и вместе с тем такая настойчивая. Она тянулась к нему тонкой нитью чистейшего серебра, связующей его с отголосками памяти. Он мог бы освободиться, ведь музыка не была цепью, но почему-то не находил в себе желания рвать эту нить. Ему было приятно слышать песню, пусть и издалека. Хрустальные переливы звучали сквозь шепот и зов теней, без слов говорили самым его сердцем, став единственным ориентиром в темноте. Время потеряло смысл, и потому он не мог знать, в какой миг вдруг снова почувствовал страшную боль. Это произошло одновременно с тем, как песня зазвучала для него отчетливее, чем голоса теней. Боль означала жизнь. Вот тогда он вспомнил. Третий месяц сезона половодья. «Доброго вечера, доблестный воитель!» «Госпожа!» Воин сделал попытку резко встать, но она не увенчалась успехом. Он неловко сел на ложе. Блистательная богиня в серебристо-серых одеждах заслуживала большего почтения, чем неуклюжий поклон сидя. «Не тревожь себя понапрасну. Тебе нужен отдых. Твое выздоровление и без того затягивается». Царица Амахисат говорила мягко и даже позволила себе улыбнуться с участием. Улыбка не тронула только ее серо-стальных глаз, не знавших милосердия подчас даже к союзникам. Павах невольно посмотрел на свой изувеченный хвост. Позорная рана. Хорошо, хоть рога большей частью остались на месте. Он получил щедрую награду и по приказу самого владыки был определен во дворец. Ему даже были отведены отдельные покои. Влияние его семьи и без того немалое возросло, а его самого называли героем. Как и Мэджина, которого ожидало погребение со всеми почестями. Но царица недаром упомянула о его затянувшемся выздоровлении. Такое сильное прежде, теперь тело подводило Паваха, как будто сами боги отвернулись от него. Сила словно утекала из его плоти. Но окружающие восхищались им и сочувствовали единственному, кто чудом выжил после страшных пыток, и сумел сообщить семье владык о вероломстве эльфов и их союзников. Вот только ему самому от этого не было легче. Голос царицы, зазвучавший почти доброжелательно, вывел его из мрачных размышлений. «Владыка ждет тебя завтра, Павах, и я тоже буду с ним. Ты должен взвешивать каждое свое слово». Владыка, воплощающий в себе силу божественного Ваесира, умеет прозревать сквозь покровы лжи. Паваху стало не по себе. Предстоящая аудиенция пугала его. Конечно, в полубреду он уже рассказал о нападении и описал место. Но шутка ли? Предстать перед самим императором и, глядя ему в глаза, изложить подробности гибели его любимого сына и наследника. «Я знаю, что владыка намерен поручить тебе», добавила Амахисат с прохладной улыбкой. «Поэтому и пришла сегодня навестить тебя». Кто-то мог видеть то, что произошло там. Насколько мне известно, свидетелей того, что случилось, кроме пустынных шад и мертвецов западного берега, не было, — мрачно ответил воин. Что насчет заброшенного храма? Храм стоит в 3-4 часах пешего пути, госпожа. И вряд ли мы найдем там кого-то страшнее, чем пара жрецов-бальзамировщиков. Настолько старых, что забыли уже, где в теле находится мозг, а где кишечник. Не стоит недооценивать искусство бальзамировщиков. Они умеют прозревать тайны плоти, но, к счастью, не тайны разума. Я хочу, чтобы ты навестил жрецов, когда поведешь туда отряд. Того же от тебя потребует владыка. Но я первой хочу узнать, что они могут скрывать». Задерживаться с ответом было нельзя. В стальных глазах Амхисат проскользнула тень нетерпения, грозившая перерасти в смертоносную бурю. «Я узнаю все, что смогу, госпожа». Павах склонил голову, чувствуя, как в нем всколыхнулся липкий, пережитый недавно страх от пребывания в плену. «Я отправлюсь в путь, когда владыке будет угодно. Правда, как от воина от меня сейчас немного толку». «Тебя защитят, не беспокойся. В отряде владыки состоят искусные воины. Им просто нужен проводник. А ты хорошо знаешь те места. Ведь ты часто сопровождал царевича на охоту». Телохранитель сглотнул. Обрубленный хвост нервно дернулся, непроизвольное движение отдалось вспышкой боли вверх по позвоночнику. «А если мы ничего не найдем, сиятельная госпожа?» «Это очень опечалит владыку. Но я постараюсь развеять его мрачные думы и направить его гнев на защиту Таур-Дуат. Либайя и эльфы не могут остаться безнаказанными». Павах позволил себе поднять глаза и посмотреть на царицу. Он прекрасно сознавал свое положение, и страх возрастал все больше. Он боялся вкушать свою пищу, боялся отходить ко сну, боялся оставаться в одиночестве, тем более сейчас, когда силы еще не вернулись к нему. И он не мог дать достойный бой. Да и могло ли спасти его воинское искусство, не спасшее даже Хефера? «Отдыхай, верный страж, нам потребуются все твои силы, а после...» Царица жестом велела ему приблизиться. Павах неловко поднялся с ложа и, хромая, подошел к ней. «Проверь для меня то богами забытое святилище», — тихо проговорила царица. «Мало ли, какие тени там обретаются». «Как я уже говорил, святилище это находится довольно далеко от места событий. И тем, кто там остался, вряд ли есть дело до чего-то, кроме мертвецов», — сбивчиво ответил воин. «Тем лучше», — доброжелательно ответила царица и заглянула ему в глаза. «А коли ты хочешь подвергнуть сомнениям необходимость моей просьбы, так будь смелее и выскажи достойные доводы, стоящие нашего общего времени». Павах опустил взгляд и тихо ответил. «Я исполню твою волю с радостью, сиятельная госпожа». Я не сомневалась в этом. Усмехнулась царица и положила ему на плечо легкую ладонь, благоухавшую драгоценными ароматическими маслами. За такое прикосновение многие с радостью пожертвовали бы жизнью, но воина сковало напряжение. «Подними взгляд, ты ведь сын знатного рода», — мягко велела Амахисат. Павах подчинился и посмотрел в ее удивительные глаза, холодные, как сталь меча, глубокие, как великая река. Он боялся ее и восхищался ею одновременно. Эта женщина была воплощением божественности. Ближе, чем она, к силам, направляющим течение жизни в Таур-Дуат, стояла разве что сам владыка. Она выбрала его, и он верил в их общее дело. Так почему же сомневался сейчас? «Ты нужен мне, мой верный воин. Знаю. Я требовала от тебя того, что казалось немыслимым. И еще потребую впредь. Но вместе мы послужим процветанию нашей возлюбленной земли. Хотя бы в этом не сомневайся». Ее улыбка была почти ободряющей. «Вернись из пустыни, не смей пропасть там. Я буду ждать тебя». Он не нашел, что ответить, только кивнул, не отводя взгляда. Амахисат осенила его благословляющим жестом и позволила поцеловать ее руку в знак величайшей милости, а потом удалилась. Некоторое время Павах сидел, собираясь с мыслями и силами. Одиночество давило на него. Не в силах оставаться наедине с собой, воин, прихрамывая, вышел в сад. Двигаться было тяжело, но это не имело значения. Он задыхался. Хотя свежего воздуха было в избытке, а сейчас в вечернюю пору на город нисходила благодатная прохлада. Павах думал о царевиче. Если его тело осквернено, наследнику будет сложнее найти дорогу к водам перерождения. Или не найти вовсе. Вот на что обрекло его это нападение. И сейчас воин всем сердцем надеялся узнать, что стало с телом. Не только потому, что в противном случае гнев владыки Секенефа будет сокрушающим, но и потому, что действительно не желал Хеферу такой ужасной судьбы. «Какая удача встретить тебя!» Раздался в тишине сада негромкий женский голос. Инстинкт прирожденного воина подвел его. Он не почувствовал ничьего приближения. Или сама ночь сохранила приход гостьи в тайне. От звука этого голоса на душе от чего-то стало легче, а боль из угнетающей обратилась в сладкую и томительную. Они дружили с детства, но он так и не смог перестать мечтать о большем. «Анирет», — воин улыбнулся, — «чем я могу быть полезен тебе?» Анирет в полной мере унаследовала красоту своей матери, вплетавшуюся в фамильные черты династии Мхет. Но если Амахисат была сталью, то Анирет — ласковым солнечным золотом. Паваху всегда казалось, что это золото проливалось из ее глаз. Теплом подсвечивало весь ее облик изнутри. Конечно, сейчас царевна не сияла, преисполненная печали. И все же видеть ее Паваху было отрадно. Сегодня и каждый раз, когда она навещала его в эти долгие дни выздоровления. Гибель Хефера она переживала очень тяжело, они с братом были так близки. Павах не хотел думать о том, как больно ей было сейчас. «Я как раз шла проведать тебя». «Мне уже намного лучше, Анирет», — мягко заверил девушку Павах, когда они по-дружески обнялись. «Рада слышать. Хотя бы ты остался жив, мой друг. Последний свидетель страшного дня. Не думай, я не требую от тебя доклада, просто...» Она с болью посмотрела на воина. «Просто мне очень тяжело без него. И я до сих пор не верю, что он больше никогда не вернется. Каждый раз мне кажется, будто я что-то упускаю в твоих словах. Что-то, что могло бы помочь ему». Павах прижал девушку к себе чуть крепче, успокаивая. Она не плакала, только тихо вздыхала, доверчиво уткнувшись ему в плечо, хрупкая и одинокая. Он не смел рассказать ей всего, не смел возвращаться в тот день даже в мыслях. Но он попробовал найти нужные ей слова. Злые языки говорили, будто Хефер слишком мягок и проявляет гораздо больше внимания к подданным, чем от него требует долг. Будто ему не хватает необходимой для правителя жестокости. Но мы оба знаем, что в нем горел неукротимый огонь Мхет, способный палить врагов. Он сражался с такой силой и яростью, что мог бы выйти победителем, если бы только нападение не было предательским. У тех, кто нападал, не было цели взять его в плен. Они желали ему смерти, хотели, чтобы этот удар попал в самое сердце владыки. «Ты видел, как он умирал?» «Я видел, да. Никто, даже наследник божественного Вейсира, не мог бы пережить таких увечий». Воин не стал говорить царевне, что даже если Хефер и остался жив после боя, на последнем издыхании он едва ли пережил встречу с Ша. С песчаными чудовищами даже жрецы не умели договориться. Что стало с небольшим отрядом наемников из Либаи, теми из них, кто не пал под могучими ударами булавы Синахта и под меткими стрелами Хефера, Павах предпочел и вовсе не задумываться. Сатех, отец войны и первородного пламени, не был милосердным богом, и вестники его воли славились непредсказуемостью и кровожадностью. Но не об этом воин говорил с царевной. Он рассказывал о боевой доблести Хефера, чтобы Анирет запомнила брата таким, каким желала помнить. Каким он сам желал помнить своего бывшего друга и господина. Когда Павах наконец закончил рассказ, царевна внимательно посмотрела ему в глаза и проговорила. «Прошу тебя, мой друг, узнай, что произошло с ним. Найди хоть что-нибудь, что осталось от него. Мы с отцом так боимся, что его душа заблудилась и больше не вернется в рот. Обещай мне». Воин посмотрел в ее прекрасные золотые глаза и внутренне поклялся себе, что приложит к этому все свои силы. Он и сам не хотел для Хефера забвения. «Обещаю, госпожа моя Анирет, я сделаю все, что могу», — искренне ответил он. Девушка с благодарностью кивнула. Больше в этот вечер она не спрашивала его ни о чем. «Он возвращается. Он нашел дорогу назад». «Да, но... Позволь, я побуду с ним еще хоть немного». «Беспокоишься? Посмотри, это ведь настоящее чудо. Твоими руками страж порога, восседающий на троне у вод перерождения, явил свою волю. Я больше не слышу шелеста легких крыльев смерти». Тера кивнула. Она тоже не слышала смерти и не видела безликих теней, хотя до выздоровления ее подопечного было еще очень далеко. Отточенными движениями девушка коснулась льняных повязок, убеждаясь, что они наложены как следует. В последний раз ее ладонь скользнула по плечу воина и спустилась по его руке, плотно завернутой в ткань, точно у мумии. Страшно было даже прикасаться к нему. Настолько хрупкой казалась его восстановленная бальзамировщиками форма. Тера скорее чувствовала, чем слышала сбивчивое дыхание, едва начавшее выравниваться. Она видела жизнь, теплившуюся в теле. Словно прекрасная музыка звучала в этом облике, который она знала уже до мельчайшей черточки. К его коже, ставшей алебастрово-бледной от поцелуев смерти, начал возвращаться ее изначальный оттенок светлой бронзы. Черты лица по странному стечению обстоятельств, не тронутому ни оружием, ни клыками чудовищ, заострились. Скулы казались еще выше, орлиный нос еще более хищным. Бескровные губы высохли и потрескались, но их рисунок был красив и четок, точно нанесенный кистью искусного художника. Нет, не кистью. Скорее, резцом скульптора. Черные, как диорит храмовых статуй, волосы потускнели, но на ощупь по-прежнему напоминали плотный шелк. Тера знала это, потому что не раз пропускала их сквозь пальцы. Она изучала рисунок его старых шрамов и многочисленных, аккуратно наложенных бальзамировщиками швов. Ей была знакома каждая мелкая трещинка на его рогах. Она видела его тело изнутри, искалеченное и переломанное. С такими ранами в нем уже не должно было сохраниться ни капли жизни. И только взгляда его она ни разу не встречала. И не должна была встретить. Сердце Теры было преисполнено благодарности стражу порога за то, что он позволил ей удержать воина на границе жизни и смерти, а жрецам завершить восстановление. Учитель был прав. Настоящее чудо. Неважно, скольких сил ей это стоило. Тихий голос жреца прервал ее мысли. «Тебе пора уходить. Он не должен увидеть, ты же знаешь». «Знаю», — шепнула Тера. «Скажи, а их глаза действительно похожи на золотой свет ладьи Амна?» «Это очень поэтичное сравнение», — усмехнулся учитель. «Оттенок золотистый, да». «Но когда ты увидишь, расскажешь. Обещай». «Обещаю». Тера в последний раз посмотрела на воина, вздохнула и нехотя отняла ладонь. Точнее, попыталась. Холодные пальцы с небольшими когтями сомкнулись на ее запястье. Совсем слабо, но с таким отчаянием, что внутри нее что-то сжалось. Не приходя до конца в сознание, воин как будто боялся отпустить девушку от себя. Тера нежно пожала его руку в ответ, обозначая, что она по-прежнему рядом, и тихо напела слова, обращенные к его душе. От жреца не укрылся этот жест, но он не останавливал девушку, только затаил дыхание в ожидании. Свободной рукой Тера погладила воина по волосам. Его лицо чуть расслабилось, и губы дрогнули в подобие улыбки. «Быстрее», — предупредил учитель. Тера резко, слишком резко, выдернула ладонь из рук воина и отпрянула в полумрак комнаты. Как раз вовремя. Их гость приглушенно застонал, приходя в себя. Жрец склонился над ним, закрывая собой девушку и давая ей возможность уйти. Тера поспешно накинула тонкое головное покрывало, пряча лицо в тени складок. Она колебалась, борясь с искушением хотя бы украдкой посмотреть на того, с кем рядом провела столько бессонных ночей. Рассудок в итоге взял верх. Она выскользнула в коридор, освещенный несколькими светильниками, слишком тусклыми для ее глаз, и тихонько притворила за собой дверь. Здесь девушка позволила себе перевести дыхание и посмотрела на запястье. Когда она резко высвобождала руку, когти воина оставили на тонкой коже неглубокие бороздки. Теперь одна немного кровоточила. Тера слезнула кровь, как делала в детстве, когда ранилась. «Единственное, что останется на память», — с грустью подумала она. Нужно было вернуться к себе в комнату и отдохнуть перед общей молитвой. Весь этот месяц ее собственная сила поддерживала радость соприкосновения с силой стража порога и чудесной душой, чья красота так поразила ее. Сейчас в сердце девушки поселилась пронзительная печаль, и вместе с печалью пришла опустошающая, всепоглощающая усталость. Тело напоминало ей о цене за нарушение запретов, которые древние наложили не просто так. Наверное, ей следовало испытывать страх. Многие люди из тех, чья жизнь не была освящена истинным пониманием дарованных им таинств Таур-Дуат, боялись смерти. Но Тера служила хранителю вод перерождения, ей ли было страшиться дыхание Ануи. Его легкие с трудом вбирали в себя воздух, словно прохудившийся бурдюк в воду. Что-то мешало ему вздохнуть как следует. Повязки. Он хотел сбросить с себя путы, но усилий едва хватило на то, чтобы пошевелить пальцами. Он с трудом чувствовал свое тело, и оно не желало подчиняться. Музыка покинула его, и не в его силах оказалось удержать ее. Он остался один в темноте и ощущал лишь пустоту. Несправедливо. Страшно. С усилием он открыл глаза, щурясь от слепящего света. Огонь единственного светильника казался нестерпимо ярким после мягкого первозданного мрака. Над ним склонилась чья-то фигура. «Добро пожаловать на берег живых, господин». Низкий, с хрипотцой голос принадлежал мужчине средних лет, одетому в черное. Его рогатая голова была гладко выбрита. Сфокусировав взгляд, воин сумел разглядеть знак на его груди. Священный шакал, возлежавший на ларце таинств жизни и смерти. «Какая ирония!» Хрипло прошептал он, попытавшись пошутить, но зашелся в приступе кашля. Все его мышцы и кости, казавшиеся чужими, отозвались нестерпимой болью. Да, определенно, он был жив. «Какая ирония, что в мире живых меня приветствует жрец Стража Порога». Мысленно закончил он, благодарный, что служитель богов не стал переспрашивать, а просто поднес ему чашку с прохладной водой и помог сделать несколько глотков. Как и следовало ожидать, руки жреца были закрыты перчатками из плотного льна. «Буду с тобой честен, мой господин. Не знаю, когда ты сможешь подняться и ходить», — мягко продолжал жрец. «Когда сломаны ребра, нельзя долго находиться в неподвижности, иначе легкие отекают. Но сломаны не только они». «Сломаны?» Он попытался вспомнить. Удар копья пробил ему бок со спины, и он выронил лук. Нападавших было слишком много. Он не сумел отразить все удары и упал. Нет, его столкнули. А потом была колесница. Его кости должны были рассыпаться в крошку, если он хоть что-то понимал. А что стало с внутренностями, и думать не хотелось. «Часть костей нам пришлось заменить, ибо вернуть им целостность не сумел бы даже великий зодчий», — закончил служитель Ануи. «Почему же я жив?» Его голос, тихий, как у тени, казался чужим и звучал как будто со стороны. Жрец вздохнул и ответил. «Мы нашли твое тело в песках и собирались предать достойному погребению. Пустынные ша медлили приступать к, прости меня за эти слова, своему пиршеству. Они отступили и позволили нам забрать тебя. Стражу порога было угодно, чтобы ты остался на восточном берегу. Мы восстановили сосуд твоей души так, как сумели». Эти слова могли означать очень и очень многое, даже то, о чем и задуматься было боязно. Жрецы Ануи обладали глубоким знанием о мироздании, но не были целителями в привычном понимании. При этом, пожалуй, никто не знал законов плоти так хорошо, как мастера-бальзамировщики. В народе говорили, что они умели возвращать мертвых к жизни, да и много еще говорили. Воин задержал взгляд на лице жреца, простом, незапоминающемся. Увидишь такое в толпе, даже взгляд лишний раз не остановится. Служители Ануи могли быть незаметными, как сама смерть, когда хотели. Ровно как и наоборот. Если желали, они могли оставить в памяти неизгладимый след, как клинок наносит глубокую рану, разрубая плоть до кости. «Мое тело мертво?» — спросил воин, пытаясь унять ужас от этой мысли. «Ты удержал в нем мой дух своим знанием?» Жрец тихо рассмеялся и покачал головой. «Мы боремся со сквернителями, теми, кто тревожит покой мертвых и искажает законы смерти. Искусство поднятия мертвых тел знакомо нам, да, но с иной стороны. Ты жив, мой господин, хотя жизнь твоя едва теплится в своем сосуде. Но теперь ты должен помочь нам разжечь огонь твоего тела, если хочешь остаться на берегу живых». Воин закрыл глаза, благодарный за то, что все было именно так. Жизнь по-прежнему принадлежала ему самому, а не была одолжена у хранителя вод перерождения. И даже если у него был долг перед Ануе, этот долг ему по силам было отдать через служителей судьи. Его тело было расколото и собрано по кускам, как хрупкий сосуд. Он даже не мог определить, что оставалось в нем в целости. Мертвенная слабость сковывала плоть, будто пытаясь похоронить внутри дух. Но воин знал, что ему достанет воли, чтобы подняться и вернуться за теми, кто предал его в охотничьих угодьях Сатеха. Новая мысль обожгла его, и воин распахнул глаза. «Меня защищали, другой, что с ним?» «О ком ты говоришь, господин?» «Мой страж, единственный настоящий. Вы нашли его?» Жрец помедлил с ответом, но в итоге честно объяснил. «Шани тронули тебя одного. Там было еще несколько мертвых людей и один погибший Ремея». «Один», — с досадой выдохнул воин и подумал. «Значит, те двое успели уйти». «Людей похоронили в песках», — продолжал служитель Ануи. «А останки Ремея мы доставили в храм и сохранили то, что смогли. Ты, господин, был нашей первоочередной задачей. Имя того воина нам неизвестно». «Сенахт». Имя отдавало горечью потеря. «Верный. Нанесите это слово. Рядом с его именем. Пусть он найдет путь к чертогам стража порога. С моим благословением». «Будет исполнено. Если у него не осталось лица, сделайте маску. Я расскажу, каким был его облик. Память о нем должна сохраниться». Жрец поклонился, соглашаясь. Этот короткий разговор отнял почти все силы, но воин должен был узнать еще кое-что. «Открой мне имя свое и тех, кто нашел меня», — тихо попросил он. «Когда придет время, я отблагодарю вас, как подобает. Зови меня Перкау, господин. Я имею честь быть верховным жрецом этого храма». Воин инстинктивно попытался сжать руку в кулак, вспоминая, как силился удержать рядом музыку. Размеренно, насколько позволяло его затрудненное дыхание, он произнес: «Но не ты был той музыкой, мудрый Перкао». «Музыкой? Ах, да. То были молитвы, мой господин, священные гимны. Среди них была песня, обращенная именно ко мне. Она звучала для меня одного все это время. Я помню. Путеводная звезда, яркая, как звезда разлива». «Ты слышал волю владыки Ануи? Если смотреть в глаза чуду слишком пристально, то оно может и стаять, как рассветная дымка». Стиснув зубы, гость старался опереться о ложе. Не легче было удержать одной рукой боевую колесницу, чем пытаться сейчас приподняться или хоть немного пошевелиться. В глазах потемнело, и боль, едва не лишив сознания, заставила его приглушенно застонать. «Не надо тебе пока двигаться, господин», — мягко проговорил жрец, бережно удерживая его за плечи. «Скоро, но не сейчас. Каждое усилие должно быть взвешенным, иначе ты снова впадешь в забытье, близкое к смерти, и рискуешь больше не найти дорогу на берег живых». Воин вынужден был смотреть на служителя стража порога снизу вверх, и это разгневало его. Он вложил в свой взгляд и голос достаточной силы, чтобы указать бальзамировщику, с кем тот говорил. «Я, Хеферемхет, желаю знать, кто спас меня». «Боги спасли тебя, царевич, руками тех, кто пропускает сквозь себя их волю. С некоторыми из нас они говорят особенно ясно. Прошу, не гневайся на меня. Твоя благодарность может обернуться бедой для нас в нашем скромном храме». Не гневаться царевич не мог, но эта вспышка стоила ему всех едва вернувшихся сил, и сознание снова начало ускользать от него. «Пусть музыка звучит еще», — выдохнул Хефер, закрывая глаза. «А она нужна мне, чтобы разжечь огонь жизни ярче. Возможно, она будет прокрадываться в твои сны, господин, а пока побереги силы. Мы не настолько искусны в целительстве, как говорят. Только лишь в том, чтобы суметь уговорить смерть отступить».